«Скажите, Бас, — спросила чернокожая девушка, — вы тот пророк, который бродит раздетый до нога, вопит, как дракон, и завывает, как сова?» «Я немножко занимаюсь этим делом», — отвечал он сконфуженно. «Меня зовут Михей. Михей Марасфетин. Чем могу быть вам полезен?» «Я ищу Бога», — сообщила она. «И вы нашли его?» — спросил Михей. «Я нашла старика, который хотел, чтобы я жарила для него животных, так как он любит запах жаркого, и приносила в жертву моих детей на его алтарь». Тут Михей испустил столь жалостный рев, что король Ричард поспешно ретировался в лес, уселся там и стал наблюдать, рассекая воздух хвостом. «Он самозванец и чудовище!» — ревел Михей. «Вообразите, что вы являетесь перед лицом великого бога с зажаренными годовалыми телятами. Останется ли он доволен, получив вместо благочестия души вашей 1000 баранов или реки масла, или принесенного в жертву первенца плод вашего чрева? Бог открыл вашей душе, что есть добро, а душа ваша сказала вам, что он речет истину. И чего требует он от вас, кроме того, чтобы вы поступали по справедливости, любили милосердие и шли смиренно рядом с ним?» «Это третий бог», — сказала она. «И мне он понравился гораздо больше, чем тот, который требовал жертв, и тот, который хотел втянуть меня в спор, чтобы посмеяться над моей слабостью и невежеством. Но поступать по справедливости и проявлять милосердие — это еще не вся жизнь, если вы не Баас и не судья. А какой смысл в том, чтобы идти смиренно, если вы не знаете, куда идете?» «Идите смиренно, и Бог поведет вас», — сказал пророк. «Не все ли вам равно, куда он вас ведет?» «Он дал мне глаза, чтобы я сама себя вела», — возразила чернокожая девушка. «Он дал мне разум и разрешил пользоваться им. Как же я приду теперь к нему и скажу, чтобы он смотрел за меня и думал за меня?» Единственным ответом Михея был такой устрашающий рев, что король Ричард пустился на утек и пробежал, не останавливаясь, 2 мили. А чернокожая девушка бросилась в противоположную сторону. Но она пробежала только 1 милю. «Зачем я бегу?» — задала она себе вопрос и остановилась. «Я не боюсь этого славного, крикливого старика». «Ваши страхи и надежды — суть только плод воображения», — раздался подле нее голос, принадлежащий очень близорукому пожилому человеку в очках, который сидел на сучковатом бревне. «Убегая, вы действовали под влиянием условного рефлекса. Это очень просто. Живя среди львов, вы с детства привыкли ассоциировать рев со смертельной опасностью. В результате ваше стремительное бегство, как только этот суеверный старый осел заревел на вас. Это замечательное открытие стоило мне... 25 лет неустанных изысканий. Причем я вырвал мозг у несметного количества собак и производил наблюдение над их слюной, продырявливая им щеки, дабы слюна не стекала с языка, но выделялась через эти отверстия. Весь научный мир лежит у моих ног, восхищенный этим колоссальным достижением, и благодарный за тот свет, какой он проливает на великие проблемы человеческого поведения». «Вы бы лучше меня спросили», — сказала чернокожая девушка. «Я бы за 25 секунд объяснила вам все, не обижая бедных собак». «Ваше невежество и самонадеянность беспредельны», — сказал близорукий старик. «Конечно, этот факт был известен каждому ребенку, но его никогда не проверяли экспериментально в лаборатории. А стало быть, научно он был вовсе неизвестен. До меня он дошел в виде простой догадки, а я превратил его в научную истину. Смею спросить, случалось ли вам когда-нибудь производить эксперименты?» «Много раз», — сказала девушка. «Сейчас я произведу один из них. Известно ли вам, на чем вы сидите?» «Я сижу на бревне, потемневшем от времени и покрытом неприятной шершавой корой», — ответил близорукий. «Ошибаетесь, — возразила чернокожая девушка. — Вы сидите на спящем крокодиле. С воплем, которому позавидовал бы сам Михей, близорукий вскочил и бросился, как сумасшедший, к ближайшему дереву, на которое влез покошачьи с ловкостью поистине чудесной для столь пожилого джентльмена. — Слезайте, — сказала чернокожая девушка. — Следовало бы вам знать, что крокодилы водятся только близ рек. Я хотел произвести эксперимент. Слезайте. — Как же? Я теперь слезу, — дрожа отозвался близорукий. — Я себе шею сломаю. — А как вы влезли? — спросила девушка. — Не знаю, — отвечал он, чуть не плача. — После этого можно поверить в чудеса. Я не мог влезть на это дерево, и однако я сижу на нем и никогда не в состоянии буду с него слезть. — Очень интересный эксперимент, не правда ли? — осведомилась чернокожая девушка. — Возмутительно жестокий эксперимент, злая вы девушка! — захныкал он. — Как это вам не пришло в голову, что вы могли меня убить? Или вы думаете, что такой хрупкий организм, как мой, может выдержать резкий шок, и это не повлечет за собой весьма серьезной, а, быть может, и фатальной реакции на сердце? Теперь я до конца жизни не смогу сидеть на бревне. Думаю, что пульс у меня совершенно ненормален, но сосчитать его я не могу, ибо стоит мне выпустить эту ветку, и я упаду как камень. Если вы могли вырезать у собаки половину мозга и не вызвать никаких реакций на слюне, то вам незачем беспокоиться, — невозмутимо сказала она. Думаю, что африканская магия гораздо могущественнее, чем ваше гадание на собаках. Сказав вам одно слово, я заставила вас, как кошку, влезть на дерево. Хотел бы я, чтобы вы сказали другое слово и благополучно спустили меня на землю. Будьте вы прокляты, черная ведьма, — проворчал он. Я скажу, — согласилась девушка. Змея на дереве обнюхивает ваш затылок. Близорукий мгновенно очутился на земле. Он упал на спину, но тотчас вскочил и сказал. Вы меня не обманули, не воображайте, пожалуйста. Я прекрасно знал, что вы придумали эту змею для того, чтобы меня испугать. — А все-таки вы испугались, так как будто это была настоящая змея, — сказала чернокожая девушка. — Я не испугался! — с негодованием воскликнул близорукий. — Я ничуть не испугался! — А с дерева вы слетели так, как будто испугались, — сказала девушка. — Ну вот это и интересно, — сказал близорукий, которому вернулось утраченное самообладание, как только он почувствовал себя в безопасности. Это был условный рефлекс. Хотелось бы мне знать, могу ли я заставить собаку влезть на дерево? — Зачем? — спросила чернокожая девушка. — Как зачем? — Чтобы обосновать этот феномен с научной точки зрения. — Вздор, — сказала девушка. Собака не может влезть на дерево. — Я тоже не могу, если меня не побудит к этому воображаемый крокодил, — сказал профессор. — Как мне заставить собаку вообразить себе крокодила? — Для начала познакомьте ее с несколькими настоящими крокодилами, — посоветовала девушка. — Это будет дорого стоить, — возразил близорукий. — Собаки дешевые, если покупать их у профессиональных воров или закупать оптом. В тот период, когда приходит время вносить собачий налог. Но крокодилы влетят в кругленькую сумму. Этот вопрос я должен основательно обдумать. Прежде чем мы расстанемся, скажите мне, верите ли вы в Бога? Спросила девушка. Бог — ненужная и отброшенная гипотеза, отвечал близорукий. Вселенная — это только гигантская система рефлексов, вызванных шоками. Если я ударю вас по колену, вы тряхнете ногой. А кроме того, я ударю вас дубиной. Стало быть, лучше не делайте этого, — сказала девушка. Для научных целей объект эксперимента приходится связывать, дабы воспрепятствовать этим вторичным и, казалось бы, не относящимся к делу рефлексам, — сообщил профессор. Однако они весьма относятся к делу, являясь образцом рефлексов, вызванных ассоциацией идей. Я потратил 25 лет, изучая их действия. — Действия на что? — спросила девушка. на собачью слюну, — сказал Близорукий. — Стали вы от этого мудрее? — спросила она. — Я не интересуюсь мудростью, — отвечал он. — В сущности, я не знаю, что это значит, и не имею никаких оснований верить в ее существование. Мое дело — изучать то, что до сей поры было неизвестно. Это знание я передаю миру и тем самым увеличиваю количество установленных научных истин. Лучше ли будет мир, когда останется в нем одно знание и исчезнет всякое милосердие? — сказала чернокожая девушка. — Неужели не хватает вам мозга, чтобы изобрести какой-нибудь приличный способ узнавать то, что вы хотите знать? — Мозг? — воскликнул Близорукий, словно не веря своим ушам. — По-видимому, вы на редкость невежественная молодая женщина. Неужели вы не знаете, что люди науки — это мозг с головы до пят? — Расскажите это крокодилу, — отозвалась чернокожая девушка. — А мне скажите вот что. Размышляли ли вы когда-нибудь о том, какое впечатление производят ваши эксперименты на умы и характеры людей? Стоит ли губить и свою, и чужие души ради того, чтобы узнать что-то о собачьей слюне? — Вы употребляете слова, которые не имеют ни малейшего смысла, — сказал Близорукий. — Можете ли вы продемонстрировать существование органа, который вы называете душой, на операционном столе или в прозекторской? Можете вы воспроизвести в лаборатории процесс, называемый вами «губить душу»? «Ударом дубинки я могу превратить живое тело с душой в мертвое без души», — сказала девушка. «И вы очень скоро увидите разницу и почуете ее носом. И когда человек губит свою душу, делая что-нибудь дурное, вы тоже очень скоро замечаете разницу». «Я видел, как люди умирали, но никогда не видел, как они губили душу», — сказал Близорукий. «Но вы видели, как они вели собачью жизнь», — сказала чернокожая девушка. «И вы сами тоже отправились к собакам, не так ли?» «Это острота и вдобавок оскорбительная», — высокомерно сказал Близорукий. «Я покидаю вас».